Глава 19. Нортланд. Долина ветров. Вот уже 5 дней, как Хельга пересекла границу владений ледяного храма и двигалась по долине ветров. Бойцы из ее отряда, остановившиеся 10 суток назад задержать преследователей, наверняка уже погибли, а последняя лошадь пала вчера в полдень. Хельга осталась одна. Из оружия на ее поясе висели кинжал и короткий топорик. В походной торбе лежало несколько сухарей и пара кусков мороженой конины. Главным же ее богатством были амулет с наполовину пустым алым крудом и браслет с 5 маленькими алыми кристаллами. Это все, что у нее осталось из запасов магических камней после битвы у ледяного храма, где была разгромлена армия конунга Бьорна Острозубова и погиб он сам, а также почти все его соратники, включая и отца Хельги. Она своими глазами видела, как страшная воительница из ледяных пронзила сперва конунга своими черными магическими клинками, а затем и ее отца. Бедный Эрик, сын Острозубова, тоже пал. Хельга на всю жизнь запомнила его недоуменно удивленный взгляд, когда один из ледяных жрецов вонзил в его грудь свое копье с черным наконечником. Магия смерти. Старый наставник Хельги, научивший ее всему, что знал, много раз рассказывал ей о древних временах, когда легендарные ауринги еще хранили этот мир от мерзких демонов. Он много говорил о черной магии смерти, которая благодаря великим колдунам пустошей навсегда ушла из этого мира вместе с последним, самым сильным демоном, павшим в бездну. Тогда Хельге все эти рассказы казались чем-то вроде сказок и легенд, но в битве у храма Хладу Жуткому древняя сказка стала былью. Ледяные рыцари использовали магию смерти, от которой не спасали даже доспехи страйкеров. Черные клинки пробивали магические щиты, словно они были сделаны из тонкой бумаги. Хельга до сих пор не могла поверить в то, что большая армия конунга Острозубова, до этого победно шествовавшая на север, не встречая на своем пути сопротивления, вдруг неожиданно проиграла эту битву. А ведь ничего не предвещало беды. Бьорн Острозубый как-то даже туманно намекнул Хельге на то, что у него с ледяными жрецами есть некая договоренность. Однако, видимо, все пошло не по плану конунга. Хельга хорошо запомнила его удивленный взгляд, когда на их пути возникло огромное войско. Ледяные хорошо постарались, собирая под свои знамена врагов Острозубова и в то же время пудря ему мозги своей лояльностью. Конунг поверил в свою силу и величие, поэтому и потерял бдительность. А Хельга, чудом оставшаяся в живых, спешила сейчас в столицу, чтобы предупредить Астрид о надвигающейся беде. Ведь в том, что жрецы двинут свою армию в сторону Винтервальда, она даже не сомневалась. К концу дня уставшая и измученная Хельга добралась до небольшого поселения, где, как она помнила, имелся небольшой постоялый двор. Хозяин, рыжий детина, бывший десятник еще предыдущего конунга, сразу же узнал в изможденной и обледеневшей страннице знаменитую целительницу. Хельге была выделена лучшая комната на 2-м этаже дома. Жена хозяина и старшая дочь после простого, но сытного ужина быстро обмыли и положили в кровать уже засыпающую девушку. Как только голова Хельги коснулась подушки, она сразу же заснула. Проснулась Хельга посреди ночи от шума, который явно доносился откуда-то снизу. Привычно зачерпнув небольшой сгусток маны из самого маленького круда на браслете, она пропустила его по энергосистеме. Взбодрившись, Хельга оглядела комнату. Измененные магией глаза прекрасно видели в темноте, поэтому свечу она не зажигала. Свою одежду она не нашла. Видимо, жена хозяина постоялого двора забрала ее, чтобы постирать. Обуви тоже не было. Наверняка она сушится рядом с камином, как и верхняя одежда с плащом. А вот пояс с кинжалом обнаружился висящим на изголовье кровати. Быстро обнажив клинок, Хельга поднялась с кровати и, придерживая левой рукой подол ночной рубахи, тихо приблизилась к двери. Тем временем шум внизу только нарастал. Уже отчетливо слышались грозные мужские голоса. Это хозяин постоялого двора разговаривал с кем-то на повышенных тонах. Бывший десятник грозил незнакомцам местной стражей, если те немедленно не покинут его дом. Шум на мгновение прекратился, и Хельге, сердце которой вот-вот готово было выскочить из груди, показалось, что все обошлось, и хозяину удалось спровадить беспокойных ночных посетителей. Но громкие проклятия вперемешку с лязгом стали и истошным женским криком сообщили девушке о том, что на самом деле ничего не обошлось. Все, похоже, только начиналось. Женский крик резко оборвался, а потом послышался глухой удар. Такой звук очень похож на звук падающего тела. Тут же прозвучал новый вскрик, но более тонкий. Хельга узнала голос дочери хозяйки. Грубый мужской голос что-то повелительно выкрикнул, и послышался топот сапог. Хельга закрыла глаза и глубоко вдохнула, а затем выдохнула. Она вся обратилась вслух и начала считать. Первый, второй, третий. Значит, трое против нее одной. Судя по торопливым шагам, первый вырвался вперед. Хельга сделала два шага назад от двери и стянула через голову ночную рубаху. Сейчас ничего не должно сковывать ее движение. Спрятав руку с кинжалом за спину, она замерла. За мгновение до того, как дверь отворилась, Хельга бросила короткий взгляд в сторону маленького окна, затянутого бычьим пузырем. Там снаружи ревела снежная вьюга. Можно было бы сбежать, но на морозе без одежды она долго не протянет. Только зря израсходуют ману из крудов. Кроме того, ей уже надоело бежать. Дочь Ярла ощущала, как в ее жилах бурлит кровь предков-воинов. Не зря же ее прозвали отважной. Тем временем створка распахнулась, и на пороге появился незнакомый широкоплечий детина в простом кожаном доспехе. Хельга как можно правдоподобнее пискнула, якобы от неожиданности, и, прикрывая руками наготу, повернулась спиной к вошедшему. Краем глаза она заметила, как широко раскрылись глаза воина, а его щербатый рот растянулся в похотливой улыбке. Вид красивого обнаженного девичьего тела настроил здоровяка на совершенно иной лад. Хельга из-под распущенных волос видела, как он потянулся к ней правой рукой. «Вот ты и попалась, пташка!» — ехидно произнес он. «Не бойся, иди ко мне». Вероятно, последнее, чего ожидал Громила, так это того, что обнаженная красавица его послушается. Причем ее рывок был настолько стремительным, что он даже не успел как следует удивиться. Резкий взмах руки и острый, как бритва, клинок из теневой стали вонзился в подмышку верзилы. Тот успел лишь приглушенно охнуть и дернуть плечом, а смертоносная полоска остро заточенной стали уже полоснула его по горлу. Здоровяк, выпучив глаза, хрипя и захлебываясь собственной кровью, схватился за перерезанное горло и подался назад, как раз в тот момент, когда в комнату заходил следующий воин. «Кнут, идиот, ты что там творишь?» прорычал чернобородый северянин, когда на него всем своим немаленьким весом начал заваливаться его товарищ. Придерживая массивную спину хрипящего здоровяка, чернобородый уперся в нее обеими ладонями. Вынырнувшую из-за туши кнуда девичью фигурку он даже не заметил, как и клинок, дважды вонзившийся ему в открытую шею. Пока оба тела заваливались на пол, Хельга уже была в шаге от третьего воина, который оторопело наблюдал за своими боевыми товарищами. Он был совсем еще юным и неопытным, даже не успел схватиться за меч, когда обнаженная черноволосая красавица с холодным взглядом убийцы молниеносно оказалась рядом с ним и одним коротким движением перерезала ему горло. Хельга быстро оглядела умирающих и сучащих ногами бойцов, и на ее губах появилась ухмылка превосходства. Дочь Ярла учили сражаться лучшие головорезы ее отца. Эти трое в подметке им не годятся. На мгновение Хельгу даже оскорбило то, что на ее поимку отправили каких-то недоумков. Если это, конечно, ее преследователи, а не какие-нибудь залетные разбойники, решившие переждать снежную бурю на постоялом дворе и заодно ограбить его хозяина. Вошедшим за многие годы в привычку движением, Хельга вытерла клинок своего кинжала от крови об одежду затихшего парня и вытащила из ножен меч, который он так и не успел обнажить. Тренированная рука тут же ощутила отвратительный баланс этого дрянного оружия. Но точно, какие-то бывшие каторжники. Хельга уже в который раз пожалела об оставленном на поле боя клинке, который подарил ей ее наставник. Ее меч застрял в теле убитого ею ледяного рыцаря. Спустившись на несколько ступеней, Хельга замерла и прислушалась. Снизу доносилась какая-то возня. Девушка, аккуратно ступая, чтобы случайно не скрипнула ни одна ступенька, спустилась еще ниже и теперь могла уже разглядеть зал небольшой таверны, находившейся на первом этаже. Первым делом ей бросились в глаза мертвые тела хозяина постоялого двора и его жены. Они оба лежали недалеко друг от друга в лужах собственной крови. Немного поодаль, попискивая и мыча от ужаса, на одном из столов, животом вниз, в разорванной ночной рубахе, лежала дочь хозяина. Сзади нее, зажимая ей рот левой рукой, а правой пытаясь расстегнуть собственный пояс, порыкивая от нетерпения, пристраивался долговязый блондин. О том, что надо смотреть по сторонам, он даже и не думал. А зря. Короткий взмах меча, и на шею неудавшегося насильника опустился клинок его мертвого боевого товарища. Отрубить негодяя голову этой неуклюжей и плохо заточенной железякой, по ошибке названной мечом, у Хельги, конечно же, не получилось. Послышался глухой хруст. Тело блондина с искривленной под неправильным углом шеей рухнуло на пол, как подкошенное, и затихло. Дочь хозяина постоялого двора громко вскрикнула и обернулась. Когда она увидела обнаженную Хельгу, чья грудь, руки и живот были вымазаны кровью, ее голубые глаза расширились от испуга и изумления. «Тихо, Инга», — успокаивающе произнесла Хельга и сделала шаг навстречу девушке. «Все, он тебя не тронет». Инга всхлипнула, и ее глаза наполнились слезами. Хельга ее приобняла и погладила по голове. Плечи девушки дернулись несколько раз, а потом она неожиданно отстранилась и завертела головой. Увидев тела своих родителей на полу, она высвободилась из рук Хельги и бросилась к ним. «Мама!» – захлебываясь в рыданиях, воскликнула Инга. Она обернулась и с надеждой посмотрела на Хельгу. Видимо, вспомнила, кем та является. Но Хельга лишь отрицательно покачала головой. Целители чувствуют смерть лучше, чем другие одаренные. Она было вознамерилась снова попытаться успокоить девчонку, но не успела. Входная дверь в таверну скрипнула, и порог переступила широкоплечья высокая фигура в меховом волчьем плаще с капюшоном. Хельга слегка присела, замерев в боевой стойке, но когда вошедший откинул капюшон, ее губы, помимо воли, расплылись в счастливой улыбке. Пожалуй, сегодня она впервые по-настоящему была рада видеть Хакона, племянника конунга Острозубова, влюбленного в нее с самого детства. Эффект от его появления даже не портил тот факт, что Бьорн Острозуб и ее отец сговорились выдать ее замуж за Хакона. «Хакон!» — улыбаясь, произнесла Хельга. Тот, подслеповато, словно дикий кабан, вгляделся в глубину зала, и его маленькие глазки поползли на лоб, когда он узнал свою возлюбленную. Он сделал рывок вперед и оказался возле Хельги. «У тебя кровь!» — обеспокоенно произнес он. «Ты ранена?» «Это кровь врагов!» Хищно улыбнулась она и кивнула в сторону трупа блондина. «Наверху еще трое». Сказав это, она ловко повертела в левой руке свой кинжал. Хакон ответил ей улыбкой и, сняв свой плащ, укрыл им Хельгу. Та только сейчас ощутила, насколько замерзла. «Ты один?» Тут же начала засыпать Хакона вопросами она. «Сколько у тебя бойцов? Как тебе удалось спастись? Что с твоим отцом? Он жив?» С каждым вопросом Хакон все больше мрачнел и отводил взгляд. Хельга, поняв его состояние по-своему, тут же приблизилась к нему и положила свою ладонь на его щеку. «Прости», — успокаивающе произнесла она. «Обещаю, мы обязательно отомстим за них. Осталось только добраться до Фьордграда и предупредить о случившемся Астрид». Насмешливый, с легкой хрипотцой мужской голос со стороны двери заставил ее вздрогнуть. «О, мы обязательно навестим принцессу Астрид, только немного позднее». Хельга вздрогнула и посмотрела в сторону двери. Там на пороге стояло трое воинов, одним из которых был рыжеволосый ледяной рыцарь в костяном доспехе страйкера. Именно ему и принадлежал тот хриплый голос. «Хакон!» Улыбаясь, произнес рыжий и кивнул на лестницу, с которой стекал тонкий ручеек крови. «Ты был прав. Твоя невеста опаснее, чем мы думали». Хельга почувствовала, как по ее телу пробежала ледяная волна. Она подняла голову и заглянула в хмурые глаза Хакона. «О, боги Севера!» Ошеломленно прошептала она. «Ты с ними! Ты предал нас! А твой отец?» Внезапно при упоминании его отца взгляд Хакона изменился. В его глазах вспыхнул огонь гнева и ненависти. «Молчи!» — рыкнул он. «Мой отец был слабаком, поверившим в лживые речи Острозубова. Они оба отринули истинного, и он покарал их за вероломство. Я лично пронзил сердце отца и спас его от страшных пыток». Хельга с раскрытыми от ужаса глазами непроизвольно сделала шаг назад. Хакон, всегда глуповатый и грубый, но беззаветно любящий ее. Пусть Хельга всегда избегала и недолюбливала его за эту навязчивость, но она ни за что бы не поверила, скажи ей кто, что Хакон когда-нибудь предаст их всех. «Хельга», — уже чуть мягче произнес Хакон, протягивая к ней руку. «Я здесь, чтобы спасти тебя. Пойдем со мной. Ты многого еще не знаешь. Ты должна поговорить с ними. Мы с тобой теперь будем вместе. Они обещали мне, что не тронут тебя. Ты одна из сильнейших магов Севера. Такие слуги, как ты, нужны истинному». Хельга почувствовала, как по ее щекам потекли горячие слезы. «Что же ты наделал, глупец? Когда они добрались до тебя? Как такое могло вообще произойти, да еще под носом у всех? Предатели, отцы, убийцы». Хельга внезапно успокоилась и зачерпнула крупный сгусток из сразу двух маленьких кристаллов браслета. То, как они рассыпались пылью, никто, похоже, не заметил. Она покорно протянула свою руку, и ее ладонь легла в широкую лапищу Хакона. «Вот так», — успокаивающе произнес он. «Ты правильно поступа...» Договорить он не успел. Его глаза сперва расширились, а потом закатились. Спустя миг массивное тело Хакона без дыхания рухнуло на пол. «Вот это мастерство!» — восхищенно воскликнул Ледяной. «Остановило сердце, да?» Двое его спутников, которые своими хищными повадками заметно отличались от тех недоумков, убитых ею ранее, начали аккуратно обходить Хельгу с двух сторон. «Брать живой!» Как бы невзначай бросил им Ледяной. Хельга лишь усмехнулась, наивный. Чтобы взять целителя в плен живым, нужно очень постараться. Маги, которым покорилась алая энергия, в любой момент способны безболезненно убить себя. Сбросив с плеч тяжелый меховой плащ, от которого еще исходил запах того, кого она считала верным другом и которого она без колебаний убила, Хельга замерла, ожидая нападения. Краем глаза она заметила, что Инга забилась под дальний стол и, судорожно закусив свой кулак, старалась не проронить ни звука. На обнаженное тело Хельги Ледяной отреагировал сальной улыбкой и подмигиванием. «Теперь я понимаю, Хакона», — произнес он. «Он был просто одержим тобой, а ты взяла и, не моргнув глазом, разбила ему сердце». Не успел он закончить, как двое его бойцов одновременно ринулись на Хельгу. Про себя она уже успела отметить, что эти двое хоть и были лучшими бойцами, чем те, кого она прикончила ранее, но их уровень все равно не дотягивал до ее собственного. Не прошло и минуты, как оба нападавших оказались на полу. Первый пропустил удар меча в открытый бок, а второй был неосторожен и оказался слишком близко от целительницы, которая тут же воспользовалась его ошибкой, дотронувшись до его шеи. Этого хватило, чтобы сгусток алой маны разорвал его сердце. «Великолепно!» — захлопал в ладоши Ледяной и мгновенно исчез. Хельга лишь внутренне усмехнулась. Еще один самодовольный идиот. Наверняка прогуливал занятия в гильдии по целительству. Прятаться в скрытии от опытного целителя – это глупость и лишняя трата драгоценной энергии. Целитель всегда способен отследить страйкера по стуку его сердца. Ледяной действовать напрямую не решился. Он наметил обойти Хельгу слева, чтобы потом наверняка оглушить ее со спины. Похоже, он хочет доставить ее живьем своим жрецам. Девушка тем временем, чтобы усыпить бдительность противника, начала напряженно оглядываться по сторонам. Она даже представила, как страйкер хитро ухмыляется. Это он зря. Потому что только очень опытные и достигшие высот в искусстве концентрации боевые маги могут одновременно находиться в скрыте, держать щит на доспехе и атаковать. Сейчас Хельгу судьба свела, если и с Медиусом, то с очень слабеньким, так что у нее был, хоть и крохотный, но шанс подловить страйкера на ошибке. Она резко склонилась над телом Хакона и вытащила из ножен его меч. Его полуторник был довольно тяжелым, но не настолько, чтобы еле-еле держать его на весу. Этот спектакль для страйкера, который уже обошел Хельгу со спины и, судя по учащенному сердцебиению, готовился атаковать. Дабы показать себя еще более испуганной и беспомощной, Хельга дрожащим истеричным голосом выкрикнула в пустоту перед собой. «Вы все страйкеры трусы! Только и умеете прятаться и нападать из-под тишка! Выходи и сразись как мужчина! Или ты испугался женщины?» Все это время она стояла спиной к страйкеру, давая тому приблизиться и стараясь не пропустить тот самый момент, о котором рассказывал ей наставник, объясняя, как нужно сражаться с боевыми магами, использующими маскировку или скрыт. Она прикрыла глаза и замерла. Вот оно. Сердцебиение на долю секунды сбилось с ритма, и она буквально всем своим естеством ощутила движение за спиной. Резко присесть и одним молниеносным движением прыгнуть назад, выставив перед собой меч, у Хельги получилось. Как когда-то на тренировке. Мастер, будь он жив, обязательно похвалил бы ее за эту связку. Ощутив сильный удар, от которого даже что-то хрустнуло в запястье и заныло в плече, Хельга, тем не менее, радостно улыбнулась. Концентрации страйкера хватило только на два действия, и он решил атаковать вскрытие, пожертвовав магическим щитом. Доспех, созданный из кости теневой твари, защитил от стали. Но вот сам импульс и сила удара опрокинули страйкера на пол, окончательно сбивая его концентрацию. Маскировка исчезла, и нависшая над ледяным Хельга, опустив свою ладонь на щеку мага, с хищной ухмылкой наблюдала, как тот со страхом в глазах не успевает за ней буквально на долю секунды, чтобы поставить магический щит. Алый сгусток маны в одно мгновение превратил мозг ледяного в похлебку. Из ушей и глаз уже мертвого страйкера хлынула кровь. Пошатываясь, Хельга поднялась во весь рост и взглянула на входную дверь. Но ее чутье прямо в эту секунду подсказывало, что враги на сегодня, скорее всего, закончились.